С двумя буравящими взглядами в спине я пошел к зданию. Ощущение было такое, словно меня в последний момент помиловали и отвязали от электрического стула. И не думал, что в обычной, реальной, московской жизни бывают такие захватывающие ощущения. Может быть... Нет, нет, об этом даже думать нельзя. Если снова приступ, нет. Это не глубина, не виртуальное пространство, в котором блуждает мое сознание, возводя дворцы и руши города. Это обычная Москва, обычный дом миллионеров, обычная охрана. Все в порядке, ничего страшного. Сколько здесь было подъездов, не знаю. Может быть, всего 3, по 12 квартир в каждом. Внутри оказался еще один пост, тоже с двумя охранниками, настолько похожими на парочку у входа, будто и в реальной жизни давным-давно создан типовой набор тел. Новый русский, бывший интеллигент, бдительный охранник. Вот эти из третьего типа. «Документы!» — тоном нетерпящим возражений сказали мне. Пришлось достать паспорт и ждать, пока охранник, неумело тыча пальцами по клавиатуре, введет в компьютер мои данные. Кажется, он заполнил даже графу «пол» и «национальность». Интересно, тут со всеми гостями так поступают? Не верю. Скорее сортируют по внешности. Нажмете 12, сообщили мне, наконец возвращая паспорт. Лифт поедет до 14 этажа. Лифтов было 2. Как в обычном доме из неплохих. Вот только здесь их было 2 на 12 квартир. А почему на 14 этаж, интересно? Тем более, если нажимать 12. Часть квартир двухуровневые? И к чему фраза о том, что лифт поедет? Неужели у них тут большую часть времени лифты стоят сломанные? Сам лифт был таких размеров, что в нем хотелось установить джакузи. Сходство с ванной комнатой дополняли зеркальные стены и черный матовый потолок. На полу лежал ковер. Чистый. А кнопок и впрямь только 12. У каждой еще узкая прорезь, словно для магнитной карточки. Еще и на этаж не просто так поднимешься. Но на нажатие 12 кнопки лифт мягко пополз вверх. Откуда-то из стен заиграла мягкая музыка. Черт! Что я там делать буду у этого Чингиза? Стоять в уголке холла и жалобно конючить запрещенные, классифицированные как оружие программы? Напоминать про какую-то баржу, где сам я и не был никогда? Додумать не удалось. Двери лифта открылись. Прямо в квартиру. В общем-то, там был еще небольшой тамбур и могучая дверь, наверняка стальная, под деревянной обшивкой, но она была распахнута. Я осторожно шагнул вперед в холл, квадратный, метров 7 на 7. Высоченный потолок венчался чем-то вроде стеклянной пирамидки, по которой барабанил дождь. Квартира и впрямь была двухуровневая, на второй этаж вела спиральная лесенка. И никого. «Эй!» — позвал я. Слово подходило к обстановке не больше, чем мои старые джинсы. Но какого-то эффекта я все-таки добился. Из одной из двустворчатых дверей мягко вышла собака, двинулась ко мне. Обожаю золотистых ретриверов. «Привет, пес, садясь на корточки», — сказал я. «А где ж твой хозяин?» Ретривер обнюхал мою ладонь и вежливо позволил почесать себе за ухом. «Может, ты и есть Чингиз?» — предположил я. «Тогда привет тебе от маньяка». «Привет, давай мне, а его зовут Байт». Мужчина появился вслед за псом. И так же неслышно. Подошел, протянул руку. «Чингиз». Откуда родители выкопали ему это имя, не знаю. Может, у него и были где-нибудь далеко-далеко, восточные, например, татарские корни. Но, в общем-то, он скорее на шведа походил, на образцово-показательного шведа. Высокий, крепкий, светлые волосы до плеч и тип лица северный. Загорелый, но явно очень светлокожий. В спортивном костюме, вот только не в китайской подделке, а в настоящем адидасе, в кроссовках. Никогда не видел людей, которые по квартире ходят в кроссовках Рибок. Впрочем, я и квартир таких не видел никогда. «Леонид?» «А что, охране не назвался?» «А чем бы это помогло?» «Логично», — Чингиз кивнул. «Не спешишь?» Манера сразу переходить на «ты» у него была настолько непринужденной, что никаких возражений не вызывала. «Не очень». «Ну и хорошо. Байтик, не приставай к человеку». Пес вынул нос из моей ладони и обиженно побрел прочь. «Что пьешь?» — поинтересовался Чингиз. «Раздевайся, вешайся сюда». Платяной шкаф в холле был размером едва ли не с нашу прихожую. Я стянул куртку, пытаясь привести мысли в порядок. Не просто крутизна, а очень большая крутизна. Откуда у Шурки такие знакомые? Да и какой он хакер, этот тип с воинственным именем и повадками крупного мафиози? Что пьешь-то, Леонид? Да все, что горит. Я решил держаться до конца. Уже хорошо. Пошли на кухню пока.